Из ночной темени, сквозь легкие порывы свежего ветра, донесся знакомый перестук конских копыт, звякнула уздечка. Колес, правда, не было слышно на гладком, подметенном автомобильном вихрем асфальте. Впереди, куда бежало шоссе, разрозненно сверкали огни недалекой придорожной деревеньки Будилович. Мы остановились, немного подождали, пока из темноты, негромко постукивая подковами, появился тихий коник с одиноким седоком на вазу, который лениво пошевеливал вожжами. Увидев нас на обочине, возчик насторожился, но молчал, видимо, намереваясь проехать мимо. «Вот кто нас подвезет без всякого приветствия», — сказал ткачук. «Наверное, порожний, а?» «Порожний, мешки отвозил», — глуховато послышалось с воза. «А вам далече?» «Да в город, но хотя бы до Будиловича довез». «Это можно. Как раз в Будиловичи еду, а там на автобус сядете. В 9 автобус, Гродненский. Теперь который?» «Без 10:08, сказал я, кое-как разглядев стрелки на своих часах. Повозка остановилась. Ткачук, кряхтя, влез на нее, я примостился сзади. Сидеть было не слишком удобно, жестковато, на голых, с остатками мусора досках, но я уже не хотел отставать от моего спутника, который устало вздохнул и свесил с повозки ноги. А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы? Эх, годы, годы! «Издалека идете?» — спросил возница. Судя по его глуховатому голосу, был он тоже не молод, держался степенно и как бы чего-то от нас ждал. «Из сельца. А, так с похорон, значит, с похорон», — коротко подтвердил ткачук. Возница встряхнул вожжами, конь прибавил шагу, дорога пошла вниз. Навстречу, по ту сторону мрачной, без единого огонька широкой низины, все стригли в небе расходящиеся лучи автомобильных фар. А ведь молодой еще человек был учитель этот. Знал я его хорошо. В позапрошлом году в больнице вместе лежали. С Миклашевичем, ну, в одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Больше про себя, а когда и вслух. Вот забыл того писателя. Помню, говорилось там, что если нет Бога, так нет и черта. А значит, нет и рая, и пекла, значит, все можно и убить, и помиловать, вот как. Хотя он говорил, что это смотря как понимать. «Достоевский», — бросил ткачук и обратился к вознице. «Ну, а ты, например, как понимаешь? Я что? Я человек темный, 3 класса образования. Но я так понимаю, что надо, чтобы в человеке что-то было». Стопор какой, а то без стопора дрянь дело. Вон, в городе набросились на парня с девчиной 3. Чуть беды не наделали. Витька наш, хлопец из Будиловичей, вмешался. Так сам 3-ю неделю в больнице лежит. Побили? Не сказать, что побили. 1 раз кастетом по виску ударили, и того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали. Известный бандюга оказался. «Это хорошо», — оживился ткачук. «Смотри, не испугался. 1 против 3. Когда такое было в ваших Будиловичах?» «Ну, в Будиловичах, может, и не было. Не было, не было. Знаю я ваши Будиловичи. Бедное село, выселки. Теперь что? Теперь другое дело. Под шифер да под гонт убрались». А давно ли на стрехах мох зеленел? Такое село на большаке. И что меня удивляло, ни одного деревца, как в Сахаре какой. Правда, земля один песок. Помню, как зашел, рассказали историю. Одного будиловчанина голодуха по весне прищемило. Дошел на крапиве, ну и надумал на большаке разжиться. Ночью подстерег прохожего, да и стукнул бушком по голове. Вон и теперь еще на колице возле камня крест стоит. Оказался нищий с пустой торбой. Этот каторгу получил, так с Сибири не вернулся. А теперь гляди ты, какой кавалер нашелся в Будиловичах. Рыцарь? Ну, а куда в школу ходил? Не в сельцо? До 5-го класса в сельцо. Ну, видишь? Искренне обрадовался Ткачук. «У Миклашевича, значит, учился. Я так и знал, Миклашевич умел учить. И щита закваска сразу видать». Машины быстро летели навстречу. Еще издали ослепили нас сверкающим потоком лучей. Возчик заботливо свернул на обочину, лошадь замедлила шаг, и машины с ревом промчались мимо, стегнув по возу щебнем из-под колес.